Теперь уже ехали с чувством, с толком, с расстановкой, и стреляли во все, что шевелится, а что не шевелилось, дядя Федор расшевеливал короткими очередями своего пулемета. Выехав на широкую и единственную деревенскую улицу, обнаружили минометную батарею противника из трех стволов, и расхреначили канониров из всего своего вооружения, а подъехав ближе, подарили рождественские яйца Фаберже, изготовленные немецкими оружейниками. Подделка, конечно, но сделанная качественно, взрывались они, восхищая своих соотечественников до смерти. Фрицев было немного, и уконтрапупили мы их всех или почти всех, кто-то мог убежать или спрятаться, поэтому поступили следующим образом. БТР с пулеметом, проехав чуть вперед, остановился по центру улицы, а место Феди за пулеметом занял его водитель. Наш же броник остался стоять, а танкист вылез из-за баранки и, взяв в руки трофейный ПП, стал прикрывать нас с тыла. Наш батальон четверых десантировался и добавил свинца в головы лежащих на земле ганцев. Потом мы с Серым пошли на зачистку ближайшего дома, а экипаж дяди Федора остался, чтобы контролировать окрестности с улицы. Небольшие сени были пустыми, а вот дверь в избу оказалась закрытой, причем изнутри, так что как приличным людям войти нам не улыбалось. Что же, раз нас не пускают с парадного, войдем с черного хода, поэтому шепотом перекинувшись парой фраз, занимаем позиции возле соседних окон. Стекла близким разрывом мины были уже вынесены, так что я без всяких проблем зашвырнул в свое окно лимонку и, переждав град осколков, выпустил весь магазин несколькими очередями внутрь дома, после чего отпрянул от проема для перезарядки. Пока я стрелял, разведчик, выдернув хлипкую раму, просочился в горницу и закончил начатое нами безобразие, стреляя по-македонски из двух пистолетов. Когда я забрался в дом, то живых противников там уже не было, а лишь три дохлых фрица остывали по углам помещения. Зато напротив оконного проема, смотрящего в сторону высоты, на столе стоял и обиженно молчал ручной пулемет. «Не расстраивайся», — сказал я пулемету, — «мы тебя с собой заберем, и ты еще настреляешься по своим бывшим комрадам». Взглянув на меня и присвистнув, Серега только покрутил пальцем у виска и занялся своим привычным теперь уже делом, потрошением потерпевших, насчет наличия документов и оружия. Сказав ему в спину, и тебя тоже вылечит, я повесил на шею свой ППД, закинул на плечо пулемет, а свободной рукой прихватил короб с патронными лентами. На улицу я вышел, проклиная свою проклятущую жабу. За мной не менее нагруженный поспешал напарник. Все нажитое непосильным трудом, сгрузили возле нашего БТРа, я залез внутрь, а разведчик подавал мне предметы, которые я пытался сначала аккуратно складывать под сиденья, но когда в ход пошли лотки с минометными минами, то понял, что к процессу первоначального накопления капитала подключился кто-то еще. Забив боеприпасами практически большую часть салона нашей иномарки, сверху загрузили два миномета и, закинув уже через борта десяток карабинов, погрузочные работы окончили, потому что незанятым осталось только место водителя. Места в броне-грузовике для пассажиров уже не было, поэтому забрав ПТР, всей бандой загрузились в другой броник, установив второй пулемет на корме. Выехав на околицу, решили немного осмотреться и кое-что увидели. С юга, по дороге, выходящей из леса, в нашу сторону пылила колонна фрицевских бронетранспортеров. Расстояние до нее было еще приличным, около километра, поэтому, недолго думая, отправляем наш грузовик с донесением к ротному, а сами решаем немного задержать ганцев, устроив им сюрприз. Заехав за ближайший дом, берем ПТР и, зайдя в хату, устанавливаем его на столе, напротив окна, выходящего в сторону противника. На подоконнике соседнего окна, открыв створки, устроился дядя Федор со своим пулеметом, зарядив в него ленту с бронебойными патронами. Мы же наоборот оттащили стол вглубь горницы. Хоть сектор обстрела и сократился, но нам хватит, засиживаться здесь мы не собирались, да и патронов к ружью было всего 10 штук, опять же и вспышку от выстрела не сразу заметит. Стрелять решили с дистанции 300 метров, сначала из ПТР, а потом и из пулемета. Снарядив бронебойными патронами свою Светку и пообещав нам разобраться со слишком назойливыми пулеметчиками, сержант Филатов полез на чердак дома. Немцы сильно не торопились, но и не останавливались, поэтому ждать нам пришлось недолго, и через пару минут головной бронетранспортер уже весело дымил, после пары моих попаданий. Второй, начал объезжать его слева, и удачно подставив мне свой борт, загорелся от попадания в баке с горючим. Третий же не стал искушать судьбу и, отвернув вправо, набирая скорость, рванул вперед, поэтому с ним я связываться не стал, а разобрался с четвертым, выпустив по нему 3 патрона. Из пулеметов по нам пока не стреляли, Серега свое слово сдержал, отстреляв вражеских пулеметчиков. Так что мы спокойно, но быстро, смылись из дома и, забравшись в дожидающуюся нас тачанку, на максимальной скорости рванули к себе, но не прямо, а прикрываясь от противника деревенскими избами. С третьим ПТРом Федор все-таки разобрался, подпустив его на 100 метров, сначала влупив несколько коротких очередей по месту водителя, а потом по борту уже остановившегося Димага. Немного отъехав от деревни под разгорающуюся пулеметную пальбу, я увидел 2 исковерканные противотанковые пушки и валяющиеся в беспорядке трупы канониров. Заключительным аккордом к нашему выступлению прозвучали выстрелы из немецкого орудия и взрывы снарядов, разметавшие домик, в котором мы устроили засаду. Доехав почти до берега речки, повернули направо и благополучно добрались до своих. А там уже в самом разгаре велись работы по укреплению позиций, да и народу значительно прибавилось. Оказалось, что это наконец-то прибыло обещанное еще утром подкрепление, которое состояло из 1-го мотопехотного взвода разведроты и 2 отделений станковых пулеметов, которые оставались в расположении батальона. Огромную радость я испытал от того, что и 2-е наше орудие было здесь, с живым, хоть и поредевшим расчетом, и теперь можно было занять позицию на высотке и контролировать артиллерийским огнем сектор в 180 градусов, а при желании и все 360. Ну и на закуску, это снаряды, свои-то мы практически все израсходовали, отбиваясь от противника, а прибывшие пополнения привезло целый грузовик боеприпасов к нашему вооружению. Так что выстрелы к 45-кам мы разделили поровну, получилось больше, чем по полбыка на орудие, и теперь живем. Да и хрен с ними со снарядами, главное, боевые друзья живы, хоть некоторые из них и поранены. Все это я узнал, когда искал командира роты для доклада и, найдя его возле позиции своего орудия, отчитался о проделанной работе. «Товарищ капитан, ваше приказание выполнено. Минометная батарея противника уничтожена в полном составе. Нами захвачены 2 миномета и пулемет, а также уничтожено 4 бронетранспортера. Молодцы, ребята. А теперь посмотри, что ты натворил своими безобразными действиями», — сказал мне ротный, приглашая занять место рядом с собой и передавая бинокль. Посмотрев в ту сторону, куда показал мне командир, я увидел следующую картину. Спешившиеся фрицы, выстроившись в цепь при поддержке бронетранспортеров, по всем правилам военного искусства воевали с деревенскими домиками, обходя их с флангов и пытаясь прижать к реке. Дома не отвечали, принимая на свои могучие срубы пулеметный и винтовочный огонь противника, и лишь некоторые хаты стояли, накренившись, и горели после попадания 75-миллиметровых снарядов. Немного посмотрев на художество доблестных зольдат вермахта, я вернул бинокль владельцу и, пожимая плечами, сказал: «А я что? Я ничего, сижу вот, примус починяю. Товарищи командиры, разрешите мне наведаться к соседнему расчету? Наш взводный тоже был здесь и», — посмотрев на него, капитан только хмыкнул и со смешком сказал: «Иди уже, примус». «Да, и передай командиру, пусть спускают вниз свою пушку. Чувствую, что теперь нас начнут равнять с землей». Пока я шел к Мишкиному орудию, то все время слышал за своей спиной трескотню пулеметов. Немцы воевали с дружелюбными привидениями, и продолжалось все это еще не меньше 1/4 часа. Закончили же они воевать только после того, когда окончательно вошли в деревню и осмотрели все строения, найдя там только трупы своих комрадов. За это время мы не только успели скатить к подножию высоты свои пушки и прицепить их к броникам, но и загрузить трофейные минометы в один из ЗИСов. А как только по нашим позициям раздались первые пристрелочные выстрелы вражеской артиллерии, то по приказу командира личный состав по ходам сообщения спустился с высотки и отошел к реке, укрывшись под берегом. Мы же сразу после погрузки, под прикрытием высоты, отъехали к берегу реки пережидать артобстрел. Вот тут-то Мишеня и поведал мне обо всех своих подвигах. Про засаду в лесу мне кое-что рассказал наш взводный. Начало боя за Гадюкинский мост я и сам видел. А вот что было дальше, об этом история умалчивает, зато творец этой истории не замолкает. Мне даже пришлось направить его в нужное русло наводящим вопросом. «Миша, про то, как вы воевали на той стороне реки, мне рассказал Ванька. А вот что было у вас здесь в лесу, я не видел, Немного подумав, Михайло продолжил свой рассказ. Сначала мы заняли позицию недалеко от реки, потом нас передвинули почти на левый фланг, где мы и вырыли огневую в полный профиль. Копать нам помогали деревенские мужики, трое из которых осталось с нами, и я поставил их подносчиками к орудию. Они когда-то служили в артиллерии и воевали с немцами еще в ту войну. Моих же подносчиков и ездовых я посадил в окопы слева от огневой, выделив им трофейные МГ. Справа от нас занимали позицию разведчики, а на самом левом фланге окапывалось отделение станкопулеметчиков, и рядом с ними замаскировались два наших танчика. Закончив копать, я взял пару бойцов, и мы поставили растяжки в тылу и на фланге у пулеметчиков, предупредив их об этом. А потом, Мишаня заулыбался и стал похож на кота, девчата накормили нас обедом. Ох и вкусные! Кто, вкусные? Подначил его я. Девчата или блины, и те, и другие, и третьи. Ничуть не смутился он и замолчал, о чем-то замечтавшись. А что дальше-то было? Настроил я Миху на нужный лад. А дальше пришел поручик Ржевский, и так все опошлил. Ответил сержант словами из рассказанного мной анекдота. Девчата уехали, приехали эти гребаные ганцы, и мы им дали просраться. Сначала я оставил у орудия всего троих, все остальные стреляли по немцам из карабинов и пулемета. Потом начали бить по машинам, извели кучу осколочных гранат, но и фашисты тоже хорошо извелись, да и станкачи постарались, на дороге из леса такую кучу малу навалили, что любо-дорого посмотреть, никого живыми из нашей мышеловки не выпустили. А вот примерно через полчаса, эти козлы из трех пулеметов, начали стрелять по нашей опушке, пули так и жужжали в воздухе, или впивались с противным звуком в стволы деревьев. Поэтому я не стал раньше времени раскрывать свою основную позицию, по немцам на дороге, мы стреляли с запасной, а вот наши пулеметчики не выдержали и стали отвечать, за что и поплатились. После матерной тирады, Мишка прерывает свой рассказ и нервно закуривает. В три затяжки выкурив папиросу и немного успокоившись, продолжает. Их накрыли минометным огнем, да и нас заодно. Ох и жуткая штука. Этот минометный обстрел, скажу я тебе, хоть мы и сидели в ровиках, и даже носа не высовывали наружу, все равно было страшно аж до усери. От мин, которые падали прямо на землю, глубокие окопы нас еще спасали, а вот те, что рвались в воздухе, задевая ветки деревьев. Мишка достал еще одну папиросу и, прикурив, пару раз глубоко затянулся. Нашего ездового Хакимова тогда тяжело ранило, если бы не этот бешеный бронетранспортер с минометом, кто знает, разговаривал бы я сейчас с тобой, или беседовал с апостолом Павлом. Иван мне сказал, что это ты был на том ПТРе и вступил в перестрелку с немцами. Ну не я один, а так все правильно, в пятнашки с ганцами мы поиграли. От души стиснув мою руку, он продолжил. Пулеметчикам, конечно, досталось, но их спасло то, что их позиции были в кустарнике на самой опушке, да и в землю они закопались по маковку и рассредоточились прилично, так что зацепило у них всего двоих, правда одного насмерть, а второго серьезно ранило. Фельдшер разведчиков подоспел вовремя, перевязал раненых, и мы их отнесли к переправе, а после того, как вы отбили атаку, на машине отправили в село. Мы, конечно, постреляли по тем ганцам, которые были дальше от шоссе, я даже залезал на дерево, чтобы корректировать огонь, но насыпь дороги в этом месте была на метр выше горизонта орудия и все, что дальше 400 метров, в наш сектор обстрела не попадало. Миш, а что случилось с теми двумя танками, которые были недалеко от вас? Спросил я. По сигналу с вашей высотки, они рванули в атаку, но на шоссе остановились и стали в кого-то стрелять. Немного погодя один из них спустился с дороги, а второй остался на месте и продолжил вести огонь, пока по нему не прилетело бронебойным снарядом, и он не загорелся. Пушченку эту мы, в конце концов, уничтожили, но для этого нам пришлось выкатить свое орудие из капонира и продвинуться от опушки на 50 метров до ближайшего бугорка. А потом сработали наши растяжки, что и предупредило станкопулеметчиков, но не спасло. Оказалось, что не меньше взвода противника обошло нас по лесу, но сначала нарвались на гранатные растяжки, а потом вступили в рукопашную с нашими. Пулеметчики полегли все, но выиграли несколько минут, и наш расчет встретил ганцев картечью, да и два автомата и один МГ тоже постарались, хотя в лесу из пулемета особо не постреляешь, зато для автоматов раздолье, Ну а про картечь можно и не говорить, огорчили мы фрицев серьезно. Но все равно, если бы вовремя не подоспели разведчики. Сначала второе отделение с самозарядками, а потом уже третье, причем в полном составе, и все с ППД. В общем, прижали мы гадов к реке, и всех уничтожили, даже раненых нашли всех до единого и добили, после того как увидели растерзанные трупы наших. На некоторых живого места не было, так их искололи штыками. А потом пришел приказ сменить позиции, и за нами приехал грузовик. Мы загрузили на него все наши снаряды, трофейное вооружение и, прицепив пушку, сразу рванули к вам на подмогу. Разведчики сначала помогли нам с погрузкой, а когда мы поехали, прикрыли нас, постреляв по противнику, а потом по лесной опушке потихонечку отошли к переправе. Пока сержант Волохов рассказывал мне эту историю, фрицевские артиллеристы продолжали гвоздить по высоте. Не забывали они также и про наши позиции на опушке леса, вырубая своими снарядами кустарник и молодые деревца. А закончили они свое грязное дело только через 20 минут. Может быть, стреляли бы и дольше, но время их поджимало. Июльский вечер уже вовсю вступал в свои права. Время подходило к половине девятого, поэтому ганцы решили с нами разделаться засветло, и под прикрытием артобстрела стали выходить на исходные позиции. Наблюдатели, выставленные с разных сторон, вовремя предупредили нас об этом, поэтому когда снаряды перестали рваться, мы уже были возле высотки. Пехота по ходам сообщения занимала свои позиции, а БТР, зайдя с флангов, доставили наши пушки прямо на огневые. За командира моего орудия остался взводный, я же опять переквалифицировался в минометчики, но оставил командовать двумя 81 мм самоварами сержанта Гаврилова. Сам же, установив третий ствол на свое место в бронетранспортере, стал командиром кочующего миномета. На этот раз со мной были Федор и красноармеец из расчета сержанта. Оборону мы теперь организовали следующим образом. Позиции на высоте занял второй взвод разведчиков, точнее все, что от него осталось, а это человек 20, зато трофейный МГ был у каждого третьего. К ним прибавились два прибывших отделения пулеметчиков, установив один Максим на правом фланге, а второй в центре высоты прямо на КНП, отсюда ему открывался круговой обстрел. Два ротных миномета мы установили на левом фланге, оставив там всего двоих минометчиков, но добавив двух стрелков. Также на правом фланге высотки заняло позицию второе отделение первого мотострелкового взвода. Два оставшихся отделения этого взвода составили резерв и находились с другой стороны реки. Окоп, вырытый диверсантами возле моста, заняло нештатное отделение местных мужиков под руководством Егора Сергеевича, который стал наводчиком к Максиму. Еще на вооружении у них был Дегтярь и немецкие карабины. Ну и с высоты их готовы были поддержать одно орудие и несколько пулеметов, а также минометы. А в кустах, растущих вдоль речки, было установлено несколько гранатных растяжек в 4 ряда, так что незамеченным никто подойти не мог. Заняв свои места по боевому расписанию, мы приготовились к бою и ждали, что на этот раз предпримет противник. В этот раз атаковать высоту в лоб немцы не стали, а только обозначили атаку, подойдя к ней на километр, и установив пулеметы, стали окапываться. Зато с флангов они на нас накинулись всерьез, но обломались тоже не слабо. Не менее роты фашистов попытались обойти нас по лесу с левого фланга и сначала уничтожить тех, кто оборонялся на опушке, а потом добраться и до нас. У них это почти получилось, если бы не одно «но». Во-первых, уничтожать там уже было некого, наши вовремя отошли. Во-вторых, часть фрицев нарвалась на растяжки, поставленные еще Мишкой, чем себя и выдали, а так как сразу никто не разобрался, что это было, то и огонь они открыли раньше времени, думая, что по ним кто-то невидимый кидает гранаты. Постреляв минут пять и взбодрив себя этим, долбаные ганцы короткими перебежками двинули в атаку, а не найдя никого на позициях, обрадовались и побежали гораздо резвее занимать лесную опушку. Заняв позиции, они подали сигнал, использовав серию разноцветных ракет. Буквально сразу же после сигнала, послав ответный, на наш правый фланг пошли в наступление с десяток бронетранспортеров и цепи пехоты противника. Причем стрелков было гораздо больше, чем смогли бы доставить эти коробки. Все это я наблюдал, находясь на КНП командира роты, который был спокоен как удав, и даже как будто чему-то радуясь, начал раздавать приказы. Лейтенант Мельников, уничтожить бронетранспортеры противника. Но не торопись, Ваня, сначала разберись с пушками на гусеницах, а потом принимайся за остальную броню. Лейтенант Бабиновский, уничтожить пехоту противника, сначала на правом фланге, а потом и всю остальную. Андрей, остаешься за старшего, подпускай метров на 500, а потом бей. Пошли, сержант, проводишь меня на своем ездящем миномете на левый фланг, распорядился капитан Алексеев, и в сопровождении радиста стал спускаться к подножию холма. Недоумевая, я последовал за ним. Ротный с радистом заняли тачку с пулеметом, я же занял место в своей, и мы поехали на левый фланг. Остановились борт-а-борт, в 100 метрах от шоссе, и командир, взяв в руки бинокль и осмотрев прилегающую местность, отдал мне следующий приказ. «Смотри, сержант, скоро германцы пойдут в атаку, а когда они немного отойдут от леса, по ним ударят наши пулеметы, и когда противник заляжет, то ты уже не спи и накрой их из своей мортиры». «Понял», — ответил я. «А если не пойдут?» «Пойдут, Николай, уже пошли, так что не зевай, занимай позицию и действуй». Отдав мне приказ, капитан что-то сказал водиле. БТР, выехав на насыпь дороги, на максимальной рванул на ту сторону реки и, преодолев мост, развернулся и занял позицию на обочине шоссе. Расчехлив свой бинокль, я вгляделся в зеленку и увидел клинья немецкой пехоты, двигающиеся в нашу сторону, поэтому, сдав назад и прикрыв борт холмом, я принялся вычислять расстояние до противника и готовить данные для стрельбы. В этом месте лес подходил к трассе на расстояние 400 метров, а мы стояли в 150 метрах от шоссе. Но ганцы двигались, и поэтому приходилось постоянно менять угол прицеливания. Хорошо хоть что миномет был практически на прямой наводке, и не нужно было высчитывать ничего лишнего, но все равно, я весь изматерился, пока дождался открытия пулеметного огня. Сергеич, гад такой, выждал, когда фрицы отойдут от опушки леса на сотню метров, и только после этого открыл по ним убийственный фланговый огонь из своего Максима. Расстояние между пулеметом и правым флангом немецкой цепи не превышало 200 шагов, поэтому огонь был практически кинжальным, и правофланговый взвод фрицев как косой смахнуло. Не отстали от такого веселья и трофейные пулеметы с высотки, превращая в фарш остальных захватчиков. Атака противника, не успев начаться, сразу же захлебнулась, живые попадали на землю и, прикрываясь трупами своих сослуживцев, открыли ответную стрельбу по высоте, а ротные минометы попытались накрыть своим огнем станкача Егора Сергеевича. Но кто же им это позволит? Как только раздались хлопки вражеских 50 мм минометов, я сразу перенес огонь своего на один из них, а Мишка принялся уничтожать минометчиков, стреляя по ним прямой наводкой, осколочными гранатами. Так что даже пристреляться по нашим, они толком не успели. Закончив с ротными минометами, 45-ка перенесла свой огонь на станковые пулеметы немцев, а я принялся выискивать и уничтожать ручных пулеметчиков. А так как миномет не пушка, и стрелять прямой наводкой точно в цель он не может, то перепадало и стрелкам, лежащим поблизости. Также перепадало им и от наших 50-ок, которые развили максимальный темп стрельбы, и как градом засыпали своими морковками правый фланг противника. Да уж, боже упаси попасть под такой град. Минут через 5 после того, как мы разделались с пятаками немцев, в зеленке возле реки сработали гранатные растяжки, а потом по берегу реки длинными очередями заработал пулемет с бронетранспортера ротного. Поняв, в чем дело, я перенес прицел и, выпустив по кустарнику пяток мин, продолжил уничтожать основное оружие пехотного отделения противника. У фрицев был бы шанс отойти обратно в зеленку или укрыться за насыпью, а потом продолжить атаку, но хитрый Сергеич все рассчитал правильно, и ганцы попали между молотом и наковальней, что до леса, что до дороги было по 200 метров. Если отойти в лес, то под дулами 4 пулеметов и 1 орудия, это самоубийство, да и задача не будет выполнена, а если рвануть к насыпи, то получаются те же яйца, только в профиль от пулеметов, бьющих с фронта, укрыться еще можно, а вот от станкача, бьющего во фланг. Но кто-то умный у фашиков нашелся, и они сосредоточили огонь из всех своих стволов по бригаде Сергеевича, а когда с той стороны перестали отвечать, рванули к дороге и огребли опять же с двух сторон, с БТРа командира во фланг, а от нас по всей хитрой рыжей морде, из 2 МГ, а Мишеня еще и картечью врезал, так что мертвых попадало на землю гораздо больше живых. Увлеченный боем, я даже не сразу заметил, как к нам подбежал посыльный и передал приказ от лейтенанта Бабиновского срочно прибыть на правый фланг. Подсадив бойца к себе в броник и угостив сигаретой, я только спросил: «Ну как там?» На что получил лаконичный ответ: «Жопа». То, что там опа намного больше, чем у Дженнифер Лопес, я понял по незамолкающему стрекоту пулеметов и частым выстрелам наших двух минометов, тогда как сорокопятка почему-то молчала. Остановив БТР рядом со стреляющими минометами и сказав бойцам, чтобы снимали миномет и присоединялись к общему веселью, пробираюсь на КНП и застаю там своего командира. «Вот что, Николай, — говорит мне Иван, — лейтенант Бабиновский ранен, и теперь я за старшего. Ты пока осмотрись, а потом решим, что нам делать». Достав свой бинокль, оглядываюсь вокруг и вижу следующее. Со стороны деревни неспешно, под прикрытием бронеходов, продвигается рота противника, хоть пять коробок и горит, зато пулеметный огонь с остальных практически не дает поднять головы. Наши стрелки, сделав несколько выстрелов, вынуждены быстро менять позицию, потому что туда сразу прилетает из двух или трех пулеметов. А еще и окопавшиеся с фронта немцы пошли в атаку, но как-то лениво, так что Максим, установленный в центре, пока еще придерживает их, ну и до них еще далековато, а вот до тех, что с фланга, уже не более 300 метров. А что с пушкой, Вань? Прицел разбит, приходится наводить по стволу, но сам видишь, ганцы не дают поднять головы, а о смене позиции я даже и не заикаюсь, у орудия осталось всего 3 человека, все остальные ранены, да и патроны кончаются, что наши, что трофейные. Хорошо хоть что бронетранспортеры с пушками мы успели уничтожить в первую очередь. Да уж, положение хуже не придумаешь, отойти с высоты и переправиться, мы явно не успеем, да и толку от этого. Фрицы на технике, догонят за пару минут, и перестреляют в чистом поле как куропаток, а потом спокойно войдут в село, а там наши раненые, так что местным жителям явно не поздоровится, скорее всего, обозленные своими потерями расстреляют или сожгут всех, кого найдут. Остается только подороже продать свою жизнь и забрать с собой побольше друзей, чтобы на том свете не скучно было. Как говорят, мертвые сраму не имут, так что остаемся на месте до конца, а вот своего или чужого, будем посмотреть. Как там в песне у Высоцкого говорил один капитан: «Еще не вечер, еще не вечер», хотя у нас уже вечереет. Увидев в нашем окопе трофейный МГшник, а также противотанковое ружье, спрашиваю у Ваньки, есть ли патроны к этому слонобою. «Да есть немного», говорит он, «нашли десяток, когда перебирали трофейные боеприпасы, а вот к пулемету нет. Ну, тогда прорвемся. Жди, я сейчас». Подбадриваю я его и несусь к своему ПТРУ. Забравшись внутрь, достаю трофейный ранец СНЗ и, прихватив короб с пулеметными лентами, выскакиваю обратно, чуть не сбив с ног дядю Федора. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот что, Федя, заряжай свой пулемет бронебойными и занимай позицию немного впереди, а потом гаси все бронекоробки, которые увидишь. Ты это умеешь, я знаю. Понял, командир. И вот что, на всякий случай. Прощай, до встречи, Коля, говорит он и, смахнув слезу, лезет в броник. Подхватив свою поклажу, я бегу на КП к взводному. Командно-наблюдательный пункт находится на самом высоком месте нашего бугра, а окоп под него вырыт буквой «П», со сторонами длиной 3 метра, причем одна из сторон переходит в ход сообщения, ведущий в тыл высоты, так что стрелять можно в любую сторону, поэтому заняв позицию в отнорке на западной стороне и зарядив в МГ новую ленту, начинаю работать. Иван щелкал из ПТР по бронекоробкам, а я осаживал пехоту, лупя по ней короткими очередями. Позицию приходилось менять постоянно, но места в ходе сообщения хватало, а поначалу нас вообще не воспринимали всерьез, и целых 5 минут мы резвились, как хотели. Но когда два БТРа остановились и задымили, а цепи отделения идущих в атаку стали редеть, за нас принялись серьезно, и обратили самое пристальное внимание оставшиеся. Но фрицев мы притормозили и внимание отвлекли, поэтому еще одна коробка вспыхнула от попадания 45 мм снаряда нашей пушки. Я уже добивал последнюю ленту, распевая во весь голос: «Наверх вы, товарищи, все по местам», и готовился принять свой последний и решительный, но слава богу, или командованию, писец подкрался незаметно, но теперь уже к евроинтегрантам. Нас бы смяли, несмотря на все наши усилия, но вовремя подоспела кавалерия из-за холмов, причем как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Сначала автоброневая рота наших разведчиков, а потом и кавалерийский полк. Но в горячке боя я этого не заметил, понял лишь только тогда, когда немецкие коробки стали взрываться, а часть из них попыталась развернуться и угнать назад. Пехотинцы противника, не дойдя буквально 50 метров до наших позиций, сначала залегли и начали перекатами отходить, а потом и во все лопатки рванули в свой тыл, преследуемые 6 средними бронеавтомобилями и эскадроном казаков на лошадях. Пропустив начало нашей атаки, за ее продолжением, мы с лейтенантом наблюдали уже самым пристальным образом. Порубав капусту убегающих, эскадрон на достигнутом не остановился, а при поддержке бронеавтомобилей поскакал в деревню. На ее западной окраине Б-10 остановились и, постреляв куда-то из пушек, разделились. Один взвод продолжил поддерживать атакующий эскадрон в юго-западном направлении, а другой двинулся в сторону шоссе. В это время за нашей высотой спешивались 2 эскадрона кавалеристов, а левее, по атакующему с фронта противнику, из пушек и пулеметов молотили 3 наших средних броневика. Четвертый же, заехав на вершину холма, стрелял оттуда. Атака сразу застопорилась. Но надо отдать им должное, немцы не растерялись, а только лишь залегли, и на передний план выдвинулись их бронебойщики. Но тут уже активизировались наши снайперы, да и дистанция для стрельбы из ПТР была предельной, так что особого урона наша броня не понесла, но и вперед пока никто не пошел. Правда, тот броневик, который заехал на высотку, резко сдал назад и остановился за гребнем, а из него, кашляя и отплевываясь, во все двери и люки вывалился экипаж. Гансам поплохело лишь тогда, когда бойцы 1-го сабельного эскадрона поднялись к нам и, заняв позиции, врезали по ним из 8 своих ручников и сотни карабинов, а 2-й эскадрон пошел в контратаку слева от высоты, при поддержке бронеавтомобильного взвода. А вот после этого, пехотная рота противника начала откатываться, прикрываясь огнем своих ручных пулеметов, но тут уже орудие сержанта Волохова прямой наводкой стало уничтожать расчеты вражеских пулеметчиков. Пока мы с Иваном смотрели за полем боя и решали, чем помочь нашим, к нам в окоп спрыгнул один из кавалеристов, в звании старшего лейтенанта. «Ну что, бойцы, как у вас тут?» – спросил он. «Как в сказке», – ответил я, – «чем дальше, тем страшнее», а Ванька только хмыкнул и продолжил. Если бы не добры молодцы на лихих конях, тут бы и сказочке конец. Старлей хотел было возмутиться, но увидев кубари на петлицах взводного и наши посеревшие, но решительные физиономии, сдержался и представился первым. Старший лейтенант Задорожный, сержант Доможиров, лейтенант Мельников. Представились мы в ответ, а Ванька продолжил. Еле отбились, еще бы 10 минут, и... Так что не в защите, товарищ старший лейтенант, но долго вы ехали, а мы тут с самого утра воюем. Видел я вашу работу, артиллеристы, но мы сами только с эшелона, не успели толком выгрузиться, а тут приказ на марш и сразу в бой. Ладно, некогда мне тут с вами, надо в атаку идти. Не торопитесь, товарищ старший лейтенант, встреваю в разговор я. Там впереди у нас минное поле, так что лучше обойти правее, возле того горящего бронетранспортера, показываю рукой направление. Спасибо, сержант. Потери мне сейчас не нужны, тем более от своих мин. Пока мы разговаривали, со стороны деревни подошел взвод бронеавтомобилей и ударил немцам во фланг. Увидев, что противник начал откатываться еще быстрее, Старлей выскочил на бруствер окопа и, встав во весь рост, прокричал команду: «Эскадрон, по коням!» И самым первым спустился с горки. Спустя некоторое время, за ним последовали и бойцы 1-го эскадрона. Вскочив в седло, они на рысях поскакали за своим командиром, а домчавшись до определенного рубежа, развернулись в лаву и пошли в атаку. Раз пошла такая пьянка, то и броневзвод слева двинул вперед, а спешенные кавалеристы побежали за ним, стреляя из карабинов и пулеметов. В это время к нам в окоп, перхая, спустился один из бронеходчиков, в черном комбинезоне и с танкошлемом на голове. «Чем это меня шандарахнуло?» – спросил он, глаза до сих пор слезятся, а во рту как с похмелья и горло дерет. «А это вон из того слонобоя», — говорю я в ответ, показывая рукой на противотанковое ружье. «Это из такой вот штуки по мне врезали», — удивляется командир бронеавтомобиля, подойдя ближе и рассматривая ружье. «Скорее всего, по крайней мере, мы из него неплохо сократили поголовье немецкой бронетехники», — отвечаю я и, достав последний, оставшийся в магазине патрон, протягиваю его недоверчивому собеседнику. В подтверждение моих слов на левом фланге ярко загорается один из наших Б-10. «Что там случилось?» – спрашивает командир. «Один бронеавтомобиль подбили», – вступает в разговор Иван. «Да в господа бога, душу мать, что же они делают, бесовы дети? Афоня, связь давай, хватит загорать, кричит командир бронекавалеристов и бежит к своему транспортному средству. Добежав и выхватив гарнитуру из рук радиста, кричит в микрофон: третий, третий, прием третий. Ответ другого абонента мы, естественно, не слышим, а командир продолжает: третий, что случилось? И, дождавшись ответа, командует: пропусти вперед пехоту, сам не лезь, а поддержи огнем. Как понял, прием, второй, прием, следуй за кавалерией и поддержи огнем. Четвертый, четвертый, прием, что у тебя? Повтори, где находишься? В лес не лезь. Как понял, прием, повторяю, в лес не лезь. Конники без тебя разберутся. Отойди на 300 метров от опушки и атакуй в сторону шоссе. Командир роты залазит внутрь своего бронеавтомобиля и, высунувшись по пояс из башенного люка, осматривает окрестности в бинокль. Потом, помахав нам на прощание рукой, дает команду начать движение, и его машина, спустившись с высоты, выезжает на шоссе и устремляется в бой. А через некоторое время яркий костер разгорается и на правом фланге, на фоне темного леса, его отлично видно. Время подходило к 11 часам, так что дальнейшее от нас скрывает туман войны, ночь уже вовсю вступала в свои права, и только убывающая луна немного освещала окрестности своим блеклым светом. Последнее, что удалось разглядеть, это то, как по дороге на юг проносятся кавалеристы еще одного эскадрона, а сразу за ними пулеметные тачанки и передки с артиллерийскими орудиями. Приехавший на бронетранспортере ротный привез пленного офицера в звании гауптман, которого захватили бойцы первого взвода при следующих обстоятельствах. Когда на связь с нашим капитаном вышел командир бронероты и сказал, что находится в 10 километрах от нас, то ротный сразу послал свой резерв, выделив им проводника, для ударов в тыл фашикам, залегшим между лесом и шоссе. Переправившись через реку в километре от моста, разведчики сначала перебили всех немцев, которые были в лесу, а потом заняли позиции на опушке. Будущих трупаков было немного, и нападения они не ожидали, так что управились быстро и без лишней стрельбы. Успели минута в минуту. Из-за моста как раз показались наши броневики, и в первую очередь врезали из пулеметов по залегшей слева от шоссе пехоте, а потом уже разделились и пошли мочить остальных. Вот тут-то ганцам уже никакого выбора не оставалось, кроме как отступить, тем более пушка перенесла свой огонь на другие цели, да и один из пулеметов тоже. Так что рванули они во все лопатки и, думая, что спаслись, нарвались на кинжальный огонь. Разведчики подпустили их на 50 метров и залпом ударили из двух пулеметов, десятка ППД и стольких же самозарядок. От роты противника и так оставалось не больше трети, а тут еще и засада, так что мотопехотная рота полностью перестала существовать. Командовавший засадным полком командир взвода подал сигнал и, дождавшись прекращения огня в свою сторону, отправил людей на зачистку. Во время этой зачистки был обнаружен командир роты противника, раненый в ногу. Пленного перевязали и передали на воспитание нашему ротному, который как раз подъехал, чтобы отдать новый приказ разведчикам. Капитан Алексеев, забрав пленного, уехал командовать дальше, а бойцы взвода, неплохо затарившись трофейными пистолетами, парой МГ-34 и несколькими автоматами, пробираясь опушкой леса, отправились для удара во фланг противнику. Я в это время ошивался внизу, собирая бригаду ух, чтобы съездить на мародерку и прибарахлиться боеприпасами к трофеям, но ротный меня обломал, оставив присутствовать при допросе Хергауптмена, короче, капитана по-нашему. Но я все равно озадачил Федора нашей проблемой, сказав, чтобы он обратился за содействием к сержанту Волохову. На допросе хера капитана собрался практически весь выживший командный состав, а это командир мотострелковой разведроты, капитан Алексеев, командир взвода ПТО, лейтенант Мельников, замок второго взвода, сержант Филатов, а вот в качестве кого присутствовал я, ХЗ. Но приказы не обсуждают, а выполняют, так что будем выполнять. Ротный задавал вопросы, а Серега переводил нам ответы, так что все, что знал, хер-офицер рассказал. Его даже бить не пришлось, так, пару раз надавили на рану и клиент поплыл в прямом и переносном, но нюхнув ударную дозу на шатыря, раскололся как полено на морозе. По делу он пояснил следующее. Их мотопехотный полк, пытавшийся побороть наши российские дороги, которые после обильных дождей превратились в грязевые реки, в конце концов, вынужден был сделать небольшой привал на пару суток, потому что и так невеликие запасы горючего немного закончились. Вперед успели проскочить только мотоциклисты. Толкать мотоцикл гораздо легче, чем грузовик, и разведрота на бронетранспортерах, а также шедшая впереди общие колонны, пехотная рота на автомобилях. Но им пришлось довольно нелегко. Оставшиеся 20 километров до шоссе машины приходилось толкать через каждые полкилометра, потому что места начались хоть и возвышенные, но холмистые, и если под горку машины катились сами, то вот на каждый пригорок их уже катили спешенные пехотинцы. Через сутки дожди закончились, и дорога на ярком солнце начала подсыхать, но кормить прожорливые моторы грузовиков было уже нечем, и пехота пошла на своих двоих, сопровождаемая лишь несколькими грузовиками с пушками и полевыми кухнями. Пара машин была загружена боеприпасами, а вот все остальное, вплоть до тяжелых пулеметов и батальонных минометов, тащили на своих плечах доблестные зольдаты вермахта. Третий батальон остался для охраны и обороны колонны автомашин, а вот первый и второй отправились покорять русское бездорожье. Командир батальона при этом долго склонял на все падежи эти дороги, и это гребаное руководство, которое из чисто пехотной переформировало дивизию в мотопехотную. К мосту через реку Межа батальоны добрались только к 2 часам дня и, пообедав, стали приводить себя в порядок, надеясь отдохнуть до следующего утра, но эти долбанные мотоциклисты опять обосрались на ровном месте и запросили помощи. Поэтому пришел приказ срочно выдвинуться вперед и уничтожить противника. А так как в первом батальоне целая рота была на транспорте, до этого охраняла мост через реку, то он естественно и двинул на помощь, конфисковав во временное пользование у второго все грузовики и пару пехотных орудий. В машины набились с перегрузом, но все равно транспорта на всех не хватило, и первая рота отправилась на своих двоих, но им полезно было размяться, так как до этого они балдели, занимаясь охраной моста. Второй батальон должен был занять господствующую высоту в 6 километрах от реки, а также охранять переправу. Так как запросить авиаподдержку не получалось, то командир батальона не стал повторять ошибки предшественника и атаковать неполным подразделением, а дождался, когда соберутся все силы, а также прибудет разведывательная рота на бронетранспортерах. А пока все собирались, он произвел разведку и рекогносцировку местности. Дольше всего ждали разведчиков, но и без поддержки брони наступать было нежелательно, поэтому-то и начали атаку так поздно. Ну а дальнейшее мы и так все знали, поэтому, отправив пленного в тыл, разошлись по своим делам. Глава 8. После боя. Конец простой. Пришел тягач, и там был трос, и там был врач. Сначала к нам подъехало несколько грузовиков, а следом за ними санитарный автобус с медиками, поэтому в первую очередь врач осмотрел раненых. Некоторым сменили наспех наложенные повязки, погрузили в санлетучку самых тяжелых, а всех, кто не вошел, в кузов ЗИСа, и отправили в село Ильино. Потом занялись павшими в боях и, опознав всех, забрав у них документы и заполнив бумажки в смертных медальонах, записав данные красноармейцев, вложили пенальчики в карманы гимнастерок погибших бойцов. Хоронить всех решили завтра на деревенском кладбище, поэтому, загрузив убитых в 2 грузовика, отправили туда же. Наконец-то дошла очередь и до выжившего, но смертельно уставшего личного состава. В обороне на высоте капитан Алексеев оставил первый взвод, а также пару Максимов с расчетами, которые прибыли позже. А вот всех тех, кто воевал с самого утра, отводили в тыл, но недалеко, а до ближайшего населенного пункта, расположенного в километре. Так что, прицепив к бутерам наши орудия, мы спустились с бугра и, присоединившись к колонне из 2 полуторок, поехали в гости. Притормозив у моста и забрав шайку стариков-разбойников, мы покатили устраиваться на постой к гостеприимным хозяевам. Ротный, оставив за себя старшим командира первого взвода, ехал с нами. После того, как мы выехали на шоссе, я, убаюканный равномерным покачиванием, прислонившись к борту, задремал, но толком поспать мне так и не дали. А разбудила меня резкая остановка нашего ПТРа, а потом и громкие крики, доносившиеся от головы колонны. Узнавать что-либо у спящих бойцов было бесполезно, поэтому, прихватив немецкий МП и перепрыгнув через борт, я пошел на звук разгорающейся перебранки. Подойдя ближе, увидел следующую картину. В свете фар грузовичка размахивал пистолетом и, брызгая слюной, орал какой-то невысокий тип в командирской фуражке с шашкой на боку, а напротив него стоял командир роты и молча сжимал кулаки. Дезертиры. предатели, да я вас под трибунал!» Срываясь на виск, орал неизвестный военный. «Да как вы смеете бежать с поля боя? Тебя повесить мало! Да я тебя, гада, сейчас собственными руками застрелю!» — верещал этот сморчок, пытаясь передернуть затвор пистолета. «Арестовать его!» — приказал этот хмырь своим стоящим за его спиной нукером. Я уже незаметно передернул затвор, готовясь отправить на тот свет эту компанию, а потом списать на боевые потери, но обстановку немного разрядил Егор Сергеевич Самов, который подошел и, плюнув на ладонь, зарядил боковым размашистым ударом в ухо разошедшемуся не на шутку батальонному комиссару, приговаривая при этом: «Ах, ты ж сука курлянская, да ты на ковайшак свой хвост поднимаешь, или ты забыл, как мы тебя из нужника вытаскивали, когда обдристанный ты там прятался, вместо того, чтобы полком командовать?» Сбитый неслабым ударом комиссар, гремя шпорами, шашкой, ну и костями, укатился на обочину и там затих. Его охрана, или свита, попыталась дернуться, но увидев направленные на них стволы автоматов наших подошедших бойцов, одумалась и осталась на месте. Я не знаю, чем бы закончилась эта история, но вскоре раздался цокот копыт по асфальту, и к нам подскакал какой-то командир в кубанке в сопровождении нескольких кавалеристов. «Что за шум? А драки нет?» — спросил он, ловко спрыгнув с коня и подходя к нам. Но увидев барахтающегося в пыли недомерка, повысил голос: «Оказывается, наоборот, драка есть, а шуму нет. Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» «Товарищ комбриг, разрешите обратиться?» «Капитан Алексеев», — не растерялся наш ротный. «Обращайтесь, товарищ капитан. Рота с приданными подразделениями под моим командованием целый день вела бои с превосходящими силами противника. Полученная задача по обороне моста нами выполнена. При этом уничтожено 2 батальона противника и 20 бронетранспортеров. Личный состав направляется в тыл для отдыха, лечения и ремонта боевой техники». «Молодец, капитан, а не врешь про 20 бронетранспортеров? А то мои орлы утверждают, что это все они намолотили». «Не вру, товарищ комбриг, все БТР уничтожены огнем приданных мне 45-миллиметровых орудий, а вот следов от шашек на них нет». Командир конников начинает смеяться. «Это с чего ты взял, капитан, что мои кавалеристы должны рубить броню шашками? У нас и своя артиллерия имеется. А с того, что когда подошла ваша артиллерия, бой уже закончился, и все бронетранспортеры были уже подбиты нашими пушками, а потом и бронеавтомобилями нашего разведбата». «Ладно, верю. А почему это у нас товарищ Лацис тут валяется?» — показывает командир на сидящего на обочине и трясущего башкой политбойца, к тому же испытывающего рвотные позывы. «Да он же пьяный, ты только посмотри на него, Кондрат Семенович», — встревает в разговор Сергеич. «Вон, уже и блюет. Это кто тут меня по имени-отчеству навеличивает?» — удивляется комбриг, да и голос как будто знакомый. «Неужели? Да нет, не может быть. Самов, точно. Самов Егор Сергеевич, командир моего эскадрона на юго-западном». «Угадал. Конармеец Мельник. Он самый. Самов и есть. А ты, я смотрю, уже до комбрига дорос. Наверное, дивизией командуешь?» «Да вот, командую. А ты-то что тут делаешь, старый служака?» — спрашивает комдив. А в это время мимо нас неспешным шагом проходят кавалерийские эскадроны. «Живу я здесь, а теперь вот и воевать за свой дом приходится. А вы, я смотрю, на войну-то не шибко поспешаете», — отвечает Сергеич. «А куда торопиться-то? Мне прислали донесение, что мост через реку Межа захвачен, противник полностью уничтожен. Захвачено много пленных и трофеев». «И кто же это тебе прислал такое донесение? И когда?» «Отсюда до той межи 16 верст с гаком, а канонаду даже отсюда слышно, и до нее не больше 10. «Как кто?» «Командир полка и прислал, подписали он и комиссар Лацис. Кстати, вот же он, сейчас у него и спросим». Испачкавшемуся комиссару уже помогли подняться и вытирали обгаженную форму его приближенные. Один из них что-то искал и не находил. «А скажи-ка нам, товарищ Лацис, где сейчас находится твой полк?» — спросил комбриг, почему-то делая ударение на втором слоге фамилии замполита. «Как где? Преследует убегающего в сторону Смоленска противника», — не моргнув глазом, ответил этот хитрец. «Я понимаю, что преследует. А вот где конкретно преследует, ты можешь пояснить?» «Захватив переправу через реку Межа, наш полк и дальше продолжил преследовать фашистских оккупантов. А если полк за рекой, тогда почему его комиссар в тылу, а я? А мне? А у меня приказ». «Какой еще приказ, и кто тебе его отдал?» — Партия мне отдала приказ задерживать всех дезертиров и отправлять их в бой. Начал выкрикивать лозунги этот козел. «И много ты тут дезертиров задержал, Лацец?» «Играя желваками?» — спросил командир дивизии. «Да много. Целую колонну на автомашинах и бронетехнике, которые бегут в тыл. А вот некоторые, вместо того, чтобы посылать их в бой, либеральничают и...» И тут от удара уже по правому уху, этот мудил опять оказывается на земле. «Товарищ комбриг, разрешите связаться с нашими и прояснить ситуацию», обращается к комдиву ротный. «А то из допроса пленных, я выяснил, что в 5 километрах от реки, в обороне на высоте сидит целый батальон противника. Действуй, капитан». Спустившийся из кузова радист, оказывается, уже настроил рацию на нужную волну и, получив приказ, начал вызывать абонента. Через некоторое время после монотонного бубнения радиста, из наушников раздается голос командира автоброневой роты, который слышно даже на некотором расстоянии от рации. На вопрос о прояснении обстановки, следует ответ, состоящий из идиоматических слов и выражений, из которых можно напечатать только одно слово – «прием». Потом гарнитуру берет наш ротный. Пятый ответ десятому. Прием. На приеме пятый. Нужна ли помощь кавалеристам? Прием. Кавалерию расхреначили как бог черепаху. Где эта помощь? Донесение послали еще 2 часа назад. Боеприпасов противника до. Прием. Со мной командир кавалеристов. Что ему передать? Прием. Передай, что он мудак. Я таких командиров. Где их носит? У меня потери. Пошли все на. Из боя выхожу. Приказа мне не было. Прием. Понял тебя. Прием. Связь кончаю. Ну, вы все слышали, товарищ комбриг, сказал комроты, поднявшись на ноги. Да слышал. Тяжело вздыхает Кондрат Семенович. И через несколько секунд начинает отдавать приказы. Эту падлу чухонскую арестовать, но в тыл не отправлять, а привести в полк. Пусть его бойцы сами расстреляют. Всех, кто с ним был, допросить. Особист, займись. Коня мне. Прощай, Егор Сергеевич. Извини, но сам видишь дела, война не ждет. Вскочив в седло, комбриг дает шпоры коню и, взяв с места в карьер, мчится в голову колонны. А через минуту впереди раздается команда. Полк, рысью, марш. И мимо нас, начинают проноситься сабельные эскадроны кавалеристов. Бывшего грозу дезертиров и его сообщников уводит, а мы вынуждены стоять и пережидать бесконечную колонну красных конников, потому что уже практически приехали. Нам осталось только повернуть налево и, съехав с шоссе, выехать на дорогу, ведущую в село, но пока мы не могли этого сделать. Хорошо хоть, что в результате нашего стояния, Федя нашел свидетеля, который впоследствии, кое-что прояснил в вопросе о донесении комбригу. Спустившись по какой-то своей надобности с дороги, дядя Федор наткнулся на лежащего без сознания человека в форме кавалериста. Когда его подняли наверх, то увидели, что руки у него связаны за спиной, все лицо разбито, а гимнастерка с петлицами лейтенанта в крови. Ни оружия, ни документов при нем не обнаружили, поэтому просто развязали и положили в грузовик, так как в сознание он так и не пришел. В колонне конников образовался разрыв, поэтому мы быстро повернули налево и наконец-то приехали в Ильино. Для постоя нам выделили колхозный клуб, который располагался в центре, поэтому, оставив всю технику и орудия на небольшой площади под охраной часового, и передав найденыша на попечение медиков, мы пошли в помещение. Там уже находился караул, состоящий из водителей, поэтому мы, сложив все стрелковое оружие и амуницию, собрались уже завалиться спать. Но не тут-то было, пришла делегация от местных жителей, и по 1-2 человека, разобрали всех бойцов по домам, под предлогом того, что после такого боя и попариться не грех. Да и отдохнуть в домашней обстановке не помешает. Офицеров зазвал к себе Сергеич, я уже хотел было пойти с ними, но тут почувствовал чей-то взгляд и увидел ее. Как ледокол, никого не замечая на своем пути, иду на этот взгляд и, подойдя к девушке, со словами «Здравствуй, Алена», я вернулся. Обнимаю ее и прижимаю к себе, стараясь всем телом ощутить прикосновение этой нимфы. Аленка сначала не сопротивляется, но когда объятия немного затягиваются, начинает слегка отталкивать меня, шепча при этом на ухо: «Пусти, Коля, люди же кругом, неудобно». Придя в себя, с сожалением разжимаю объятия и отхожу на пару шагов назад. Все-таки на дворе не 21 век, и тут еще не принято прилюдно сношаться на дискотеке, а потом обсуждать это по зомбиящику. Мне-то, конечно, похик, а вот девушке здесь жить. Раскрасневшаяся молодка начинает поправлять на себе одежду, притворно ворча при этом. «Чуть совсем не раздавил меня, медведь. И откуда столько силища взялось, вроде с виду и не скажешь. Ладно, пошли уже, солдатик, я там баньку протопила и ужин давно уже на столе». Взяв меня за руку, она выводит меня из помещения. Тут на нашем пути попадается Федор и, сунув мне в другую руку чем-то постукивающий вещевой мешок, подмигивает и испаряется из виду. На улице я уже перехватываю инициативу и предлагаю подруге взять меня под руку. Мы же все-таки не пионеры, чтобы за ручку ходить. Делая вид, что никуда не торопимся, а просто гуляем, быстрым шагом идем к ее дому. Отворив калитку и цыкнув на собаку, Аленка сразу ведет меня в баню. Зайдя в предбанник и запалив керосинку, она ставит ее на скамейку и начинает расстегивать пуговицы на своей блузке. «Что ты стоишь столбом?» — говорит мне Плутовка. «Или в первый раз видишь, как женщина раздевается? А может тебе помочь, такую как ты в первый?» — отвечаю я, и скидываю форму, перекрыв норматив раза в два, при этом не сводя с нее глаз. Раздеваемся почти одновременно и, взяв с собой лампу, идем париться или «ложись на полок», — сказала мне Алена и, чем-то плеснув на каменку, начала священнодействовать с вениками. Нас окутал парой запах свежеиспеченного хлеба. То ли я немного угорел с непривычки, то ли в парном воздухе присутствовал секретный ингредиент, но мой мозг практически полностью отключился, и я только лишь выполнял команды типа «перевернись, ляг на бок, повернись». Тело же наоборот, наполнялось легкостью и балдело. Очнулся я лишь после того, как на меня вылили ущит студеной воды и, выйдя в предбанник, плюхнулся на лавку. «Посиди, я сейчас», — сказала Аленка, сунув мне в руки жбан с квасом. Пока я наслаждался ядреным напитком, она вернулась, протянув мне чистую спортивную форму, по той моде, состоящую из кальсонной нательной рубахи. Примерив обновку, я уже было собрался надеть свою форму. «Оставь здесь, я сейчас быстренько постираю, к утру высохнет», — сказала мне хозяйка. «Как скажешь», — ответил я и, забрав из кармана документы, и прихватив ремень с пистолетом, а также вещевой мешок, пошел следом за девушкой. Удивительное дело, буквально полчаса назад, я готов был упасть где стою и тут же заснуть, но после бани я чувствовал себя как огурец, и не шел, а как будто летел над землей. Зайдя в дом, Алена усадила меня за стол и, сказав, «ты поснидай пока», чем Бог послал, я скоренько упорхнула, а Бог нам послал следующее. В центре стола был пышный каравай белого хлеба, рядом с ним горкой возвышались блины, тут же стояла миска с вареной молодой картошкой, рядом в тарелках малосольные огурчики, засоленные груздочки с колечками лука, политые постным маслом и приправленные сметаной, вареные яйца, сало, порезанное небольшими пластами, причем как соленое, так и копченое, крынка с квасом, ну и так по мелочи, свежая зелень, а также огурцы. Увидев такое изобилие, мой рот поневоле заполнился слюной, а в желудке заурчало. Как говорится, если хочешь быть здоровым, жуй один и в темноте. Но жрать одному, без хозяйки мне как-то не улыбалось, поэтому обманув желудок парочкой блинов со сметаной, я стал изучать содержимое вещмешка, который подогнал мне Федор. А там было богато. Во-первых, наш армейский сухпай на трое суток, во-вторых, несколько консервных банок с иностранными названиями, ну и в-третьих, всякие бытовые мелочи, типа мыла, ниток с иголками и разных коробочек. Видимо, дядя Федор перекидал в этот мешок все, что ему понравилось из нескольких трофейных ранцев, особо не заморачиваясь над содержимым, потому что тут нашлась и запасная пара чистых портянок, а также нательное белье, ну и немецкая алюминиевая фляга, явно не с водой. Выложив на стол банки с импортными консервами и несколько плиток шоколада, я открыл фляжку и решил по запаху проверить ее содержимое. Естественно, оказалось что-то спиртосодержащее. В этот момент вошла хозяйка и, увидев, чем я занимаюсь, воскликнув «Ой, чуть не забыла», вышла в сени и вернулась за сургученной бутылкой водки, обтирая ее передником. «Вот, я ее в ведерке с колодезной водой держала», — говорит она, водрузив бутылку на стол. «А что же вы ничего не кушаете, товарищ сержант, разве не вкусно?» «Очень все вкусно, я уже весь слюной и зашел, только вот как-то один, без хозяев дома, не приучен». «Ну, тогда я мигом переоденусь и вернусь», — сказала Аленка и метнулась в горницу. Вышла она буквально через несколько минут, одетая по тогдашней моде в платье в горошек. Положа руку на сердце, на тряпке мне было по барабану, но вот то, как оно было скроено, а тем более фотомодель, которая демонстрировала этот наряд, произвела на меня неизгладимое впечатление. Как говорится, Мэрилин Монро может отдыхать в сторонке, по сравнению с этой барышней-крестьянкой, я уже не говорю про современных мне голубеньких модельеров, которые используют манделек, как вешалок для своих фуфлыжных коллекций. Может, какие-то ебланы и называют это высокой модой, но как по мне, это полный отстой. Я даже как-то засмущался, присутствуя за столом в неглиже. «Мадам, на вашем фоне я выгляжу как последний подеринский нищий. Может, я все-таки одену свою форму, а то мое присутствие за столом как-то не по политесу. Пойдем со мной», — говорит мне хозяйка и ведет в горницу. «На, примерь, это от мужа осталось». Подает мне рубаху и парусиновые штаны, девушка. «А кто у нас муж?» Пытаюсь я приколоться. «Агроном, только погиб он. Полгода назад утонул», — со вздохом отвечает Алена. «Тогда извини». «Да ничего, я привыкла уже». Быстро одевшись, прохожу и усаживаюсь на свое место. Открыв бутылку, разливаю водку по 100-граммовым стопарикам. «Ну, за хозяйку этого дома», — говорю я и, выпив, начинаю закусывать. «Ну их нахрен эти понты, когда говорят, что русские после первой не закусывают. С такой закусью, а тем более компаньонкой, как говорил один поп из анекдота, можно выпить до бесконечности, и еще немного. Но много пить я не собираюсь, на сегодняшнюю ночь у меня совершенно другие планы». «Ой, Коля, зачем так много?» Выпив, сморщившись и помахав рукой возле лица, говорит Аленка. «Я же не пью». «Хорошо, больше по многу наливать не буду, но, между первой и второй, промежуток небольшой», отвечаю я, и плескаю в стопки, грамм по 50. Распечатав импортные консервы, накладываю в тарелку девушки заграничные деликатесы. Сам же предпочитаю употреблять местные продукты. Как там у товарища Булгакова выражался профессор Преображенский: холодными закусками и супом закусывают только недобитые большевиками помещики. Каждый же маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. Но мы чай не профессора, да и посмотрел бы я на этого профессора, после целого дня в бою, а тем паче отведав такой закуси, думаю, он бы не молол всякую чушь. Поговорив с девушкой, за погоду, за спартачка, кто снежок дальше бросит, перехожу ко второй цифре марлезонского балета. Танцевать мы, конечно, не стали, но выпив на брудершафт и поцеловавшись, мы как-то незаметно переместились в спальню и оказались на кровати. А вот тут уже началось.